После того, как с луками было покончено, он принялся за арбалет, для чего ему понадобилась уже куда более сложная конструкция. С железными или композитными плечами у него имелись определенные проблемы. Поэтому, чтобы получить достаточно мощный арбалет, нужно было изготовить достаточно мощный составной лук. Конечно, он мог использовать рессоры, однако тут было множество «но». Отличная сталь ему еще пригодится для другого, чему не найдешь замены. Взять хотя бы зубило или пилы. Когда он принялся за следующую поделку, охотники с явным сомнением поинтересовались, а что же должно получиться в итоге. Дмитрий уверил, что уже сегодня он может сделать арбалет, который куда как проще в обращении, на основе вот этого лука. Но он хочет сделать более сильный лук, чтобы и оружие вышло лучше. На этот раз Табук и Гарун также решили ему поверить, начав копировать его действия, всякий раз засыпая его вопросами. Несмотря на занятость, оба его соратника продолжали тренироваться в стрельбе из лука, и Дмитрий отметил, что у них вполне прилично получается. Они прогрессировали с каждым днем. Хотя было заметно, что улучшения с каждым разом все больше и больше замедляются. С другой стороны, старшие из детворы, Тынг и Унка, ушли вперед, значительно превосходя своих отчимов. У всех мальчиков старше 5 лет тут же появились игрушки в виде гнутых палок с натянутой веревкой. Старшие озаботились о младеньких. На этот раз в дело вступил можжевельник. Он изготовил из него и березы 2 планки. Первой предстояло стать внутренней частью, второй — внешней. На можжевеловой планке он сделал 3 неглубокие продольные канавки, это чтобы их заполнил клей. Березовую планку он сделал несколько меньше, так как снаружи вдоль будут наклеиваться сухожилия, что должно было придать еще большую упругость. Плотно увязав между собой и вымочив обе планки, он установил их уже имеющуюся стапель, так что плечи смотрели вперед. Приклеив планки друг к другу, он наклеил сухожилия, после чего всю конструкцию оклеил вымоченной берестой. В отличие от лука, он приклеил еще 1 планку, но она имела только 1/3 от длины лука и устанавливалась посередине с внутренней стороны. Тут, по идее, должны были использоваться роговые пластины, но он понятия не имел, как нужно обработать рога зубов, имевшиеся в наличии. А вот оконечности плечей усилили роговыми накладками, которые вырезали охотники по подсказке Дмитрия. Пришлось изрядно попотеть, чтобы получить удобное прикладистое ложе. Используя он для этого мягкую сосну, и трудностей, в общем-то, не возникло бы, но применялась твердая акация, пойди, обработай ее. Но ничего, сладили. Приклад он сделал с отверстием, так что получилось подобие пистолетной рукояти, вполне удобно. А вот чтобы изготовить ровную борозду для болта, так называемый ствол или направляющую, ну, кому как нравится, ему пришлось ладить отдельный фуганок с особым лезвием. От этого процесс несколько затянулся, зато это себя оправдает в будущем. И потом он сильно сомневался, что при помощи стамески, ножа и шлифовального камня у него получится быстрее, а самое главное — лучше. Как ни крути, от точности исполнения направляющей во многом зависит и точность стрельбы вообще. На этот раз обойтись камышом было нельзя. Тот слишком легок, так что нужно было вырезать их из дерева. И опять-таки, процесс требует довольно большой точности. Значит, нужно приступать к изготовлению станка. Снова большие затраты по времени. Но если брать на перспективу, то затея должна была себя оправдать с лихвой. Вот только использовать на это дело металл опять не подписала жаба. Единственное, что он себе позволил, это взять пару подшипников, что завалялись у него в ящике, и небольшой кусок железа, который послужит наконечником на бабке. Все остальное было изготовлено из дерева, которое крепилось при помощи наголей, сажаемых на неизменный клей, и в дополнение увязанных волосяными веревками, не подверженных растяжению, в отличие от кожи. Кстати, тетива у него получилась неприемлемого качества. То ли в инете было написано не пойми что, то ли он оказался тем еще мастером. Но в процессе длительных тренировок кожаная тетива все же растянулась. А вот волосяная чувствовала себя прекрасно. Но это, как говорится, единичный случай, из которого никак нельзя вывести статистику. Очень может быть, что тут весь вопрос упирается в отсутствие воска или в его плохую память, и он что-то упустил. Станок получился несколько неказистым, для работы требовалось два человека, один вращал большое колесо, связанное ремнем с осью передней бабки. За счет большой разницы в диаметре получалось передавать достаточное количество оборотов для производства работы. Можно было сделать и с ножным приводом. Но времени было упущено и без того много. Так что придет время, еще переделают. А пока обошлись рукояткой. Само колесо тоже не было чем-то сложным. По-большому это просто спил с бревна, с бороздкой под ремень. Понятно, что халтура, но это было куда быстрее, чем ладить нормальное колесо, которое еще предстояло научиться делать. Главное, что это пока работало. В вопросе с наконечниками пришлось сразу отказаться от кости, только металл и никак иначе. Что-либо сложное мудрить он не стал. Плоский, ромбовидный, широкий наконечник с плоским хвостовиком, имеющим на конце выступы, сажающимся на пропил на болте. Все на тот же клей и приматываемый сухожилиями. Торец болта немного подтачивался ножом, так чтобы создать меньше сопротивления при проникновении в плоть. Работы продолжались с переменным успехом в течение месяца, за который они успели, в общем-то, немало. Но, с другой стороны, можно было поспеть и больше. Вот только работоспособность Табука и Гаруна была, мягко говоря, не на высоте. Вот пока возились с оружием, тут и интерес, и задор. Но не век же заниматься им, тем более что процесс этот прерывался порой на неделю. Даже зная, что тот же станок нужен для болтов, помогали они в его изготовлении чуть не из-под палки. Такая же ситуация и с остальным. Дмитрий все это время пахал, как проклятый, не останавливаясь ни на минуту, придерживаясь принципа. Перемена работы есть отдых. Как только выпадала пауза в изготовлении оружия, он тут же переключался на работу в кузнице. Оставаясь один, когда охотники вкушали законный выходной, он начинал делать то, где мог обойтись без помощников. Или привлекал мальчишек. Прав оказался Вейн. Лень местных мужчин неврожденная. Она от образа жизни. Ребятки с удовольствием помогали ему, нередко брали инструмент и мастерили что-то сами. Дмитрий не запрещал, а зачастую, наоборот, помогал им, когда у тех что-либо не ладилось или, видя, как они мучаются, брал подходящий инструмент и показывал, как это можно сделать проще и быстрее.